«Вашу одежду мы выкинули», — отмахнулась я, рассеянно разглядывая ее лицо. «Да и вставать вам сегодня нельзя». «Я пригласила на завтра портниху. Пароход до Александрии отплывает в следующую пятницу. Недели должно хватить. Вам потребуется сделать кое-какие покупки, но сначала мне нужно посмотреть, что у вас есть. Если вы мне скажете, где остановились, я отправлю за вашими вещами». Лицо ее было очень выразительным. Сначала синие глаза вспыхнули негодованием, затем подозрительно сузились. Но основным чувством было все же откровенное замешательство. Я ждала ответа, но девушка лишь беззвучно открывала и закрывала рот. Терпеливо выждав минуту, я заговорила сама. «Вы едете со мной в Египет в качестве компаньонки. Мисс Притчет меня подвела, свалившись в тифе. Разумеется, я беру на себя обязанность обеспечить вас всем необходимым для столь дальней поездки. Вряд ли вы можете путешествовать во фланелевой ночной рубашке». «Не могу», — ошеломленно согласилась девушка. «Но...» «Меня зовут Амелия Пибоди. Вы будете звать меня просто Амелией. Я не замужем и путешествую ради собственного удовольствия. Какие-нибудь иные сведения обо мне вас интересуют?» «О, этого вполне достаточно», — пробормотала девушка. «Однако, дорогая мисс Пибоди, хорошо, Амелия, ведь вы-то обо мне ничего не знаете». «А есть что-то такое, что мне следует знать?» — искренне изумилась я. «Но вдруг я преступница, скрывающаяся от правосудия, или порочная дрянь?» «Исключено», — решительно возразила я. «Может, я действую подчас несколько поспешно, но уж никак не бездумно. Кстати, хочу довести до вашего сведения, соображаю я быстрее многих и вижу людей насквозь, так что я не могла в вас обмануться». Девушка улыбнулась, но в следующий миг глаза ее потухли. «Вы ошибаетесь», — еле слышно прошептала она. «Я вовсе не такая, как вы думаете. Я должна рассказать вам, и когда вы выслушаете мою историю, вам придется прогнать меня». «Рассказывайте», — потребовала я. «А уж прогонять вас или нет, я разберусь как-нибудь сама». «Не сомневаюсь». Девушка снова улыбнулась, и снова лицо ее превратилось в страдальческую маску. Рассказ девушки. «Меня зовут Эвелина Бартон Форбс. Родители мои умерли, когда я была еще младенцем, и меня воспитал дед, граф Элсмир. Похоже, вы слышали это имя. Мой дед, я не могу говорить о нем объективно. Я знаю, многие считают его эгоистом, но ко мне он всегда был добр. Он даже простил мне то, что я девочка, а не наследник мужского пола, которого он так страстно желал. Я подозреваю, что вы феминистка, мисс Амелия? Тогда вы придете в негодование и не удивитесь, узнав, что наследовать титул деда и родовой замок я не вправе. После ранней кончины моего отца следующим наследником графского титула был мой кузен Лукас Хейс. Бедный Лукас, я видела его всего несколько раз, но он мне понравился.